«Есть», — отозвался десяток человек, укутанных в темные одежды так, чтобы почти не было видно лица. Кивнув, я отошел в сторону и принялся наблюдать за тем, как проходит процесс с подготовки, изредка внося коррективы в действия слуг. Все остальное время, пока они работали, я продумывал то, какие еще методы мне стоит использовать во время тренировки. Основным методом воздействия на охотников, конечно же, будет моральное давление. Буду их всяческими методами обзывать, ругать, издеваться и так далее, а после заставлять медитировать и пытаться успокоиться, во время этого опять же давя им на нервы. В этом деле главное не перестараться и понять, когда человек уже дошел до грани, а то может получиться очень неприятная ситуация. Я же не хочу травмировать своих подопечных, меня за такое по головке не погладит. В клане с людьми правда и не такое делали, но там и цель была по большому счету другая. Там именно целенаправленно ломали человека, я же хочу лишь сделать истребителей крепче, научить их справляться с давлением и собственными эмоциями. Все для того, чтобы в критический момент они смогли правильно себя повести и, возможно, сохранить жизнь, как себе, так и своим товарищам. Постепенно поляна передо мной начала принимать тот вид, что я хотел, поэтому, раздав еще несколько указаний слугам, я решил вернуться в поместье неподалеку, где собирались все остальные столпы, которые также, как и я, усердно готовились к предстоящей тренировке. Из всех присутствующих столпов я, конечно же, в первую очередь хотел встретиться с Тингином, так как после той схватки в районе Красных Фонарей мы с ним ни разу не виделись, а он там немного, немало лишился руки. Дойдя до поместья, я увидел искомого мной седого, одетого в странное узорчатое хари. На одном из его глаз теперь красовалась стильная черная повязка со вставками в виде блестящих камушков, а волосы его были распущены и свободно стекали по плечам. Какой-либо специальной подготовкой местности он не занимался, потому что отвечал только за физические тренировки истребителей, но это не мешало ему сидеть сейчас здесь и распивать горячительные напитки, иногда заменяя их разными сортами чая. Незаметно подкрасться к этому ублюдку сзади даже мне было практически невозможно, поэтому я лишь сделал вид, а сам, используя свое усиленное зрение, следил за сокращениями его мышц, для того чтобы предугадать, куда он собирается увернуться от моего скрытого удара. Оказавшись достаточно близко, я широко замахнулся рукой и со свистом ударил его по макушке. Тингин, само собой, был готов к моему удару и попытался резко уйти из-под него, но на половине пути я внезапно сменил направление и все-таки зарядил ему по его седой башке. «Ха-ха, стареешь, совсем хватку растерял». Не сдерживая смеха, сделал я ехидное замечание бывшему столпу, наблюдая за тем, как он поднимается с пола, держась единственной рукой за свою макушку. «Я-то, может, и потерял хватку, но вот ты совсем потерял честь, раз позволяешь себе издеваться над инвалидами», — усмехнулся Тингин, поворачиваясь в мою сторону. «Как жизнь, Амир? Вижу, ты сильно изменился с тех пор, как мы в последний раз с тобой виделись». Быстро окинув меня взглядом, выдал свой вердикт он, обратно присаживаясь на свое место. «Выходит, что так», — поддакнул я, развалившись напротив него. «Неужели я и вправду настолько изменился, что это так заметно для окружающих?» — поинтересовался я, наливая себе чашку ароматного чая. «Ага, взгляд, аура, манера поведения, все поменялось», — отхлебывая небольшой глоток, ответил Тингин. «Ты как будто стал другим человеком. Меньше напряжения, больше покоя и расслабленности. Чем-то напоминаешь мне главу», — пробормотал про себя он, переводя взгляд на лес неподалеку. «Ты не первый, кто мне об этом говорит», — улыбнулся я и поставил чашку с чаем на столик. «Сам-то ты как твои жены? Нравится такая спокойная жизнь? Ты даже не представляешь, насколько...» — скривил уголки губ бывший столб, погрузившись в счастливые воспоминания. «Возможно, именно такой жизни я и хотел все эти годы. Никаких демонов, убийств, смертей. Обычный семейный быт прекрасен», — проговорил Тингин, откинувшись на спинку своего стула. «Да уж, а ведь именно за этим я и приехал в Японию», — оговорился и погрузился в свои мысли. «Видимо, мне тоже стоило потерять тогда руку и жить припеваючи вместе с Канае», — несерьезно подметил я, делая еще один глоток чая. «Да, не ту ты страну выбрал для подобной жизни», — рассмеялся Тингин и посмотрел на меня. «Кто знает, когда мы, наконец, сможем избавиться от этих проклятых демонов и начать жить обычной жизнью», — мечтательно проговорил он и пожал плечами. «Скоро», — покачал головой я, отодвигая пустую чашку в сторону. «Могу тебя заверить, что очень скоро», — сказал я и сам не заметил, как в моем голосе проскользнули нотки грусти. Через пару секунд, поняв, что мой собеседник молчит, я поднял взгляд и увидел, как Тинген очень серьезно разглядывает мою фигуру. «Ты что-то задумал?» — спустя долгую минуту молчания выдал он, не сводя с меня своего пристального взгляда одним единственным глазом. «Не сказал бы, что задумал», — покачал я головой. «Так, просто прикинул». Еще некоторое время просидев в тишине, я услышал, как Тинген глубоко вздохнул. «Я все же понял, чем ты мне стал напоминать главу», — уставился вдаль Тинген. «В тебе появилось то же смирение со своей судьбой, как будто ты уже на что-то решился». В ответ я лишь промолчал, давая понять, что не слишком хочу обсуждать этот вопрос. Бросив короткий взгляд на меня, Тинген снова вздохнул и повернулся в мою сторону. «Я лишь надеюсь на то, что ты не совершишь ничего, о чем потом пожалеешь», — тихо пробормотал про себя Тинген. «Я тоже на это надеюсь», — столь же тихо ответил я, после чего решил сменить тему. «Кстати, зачем тебе эта убогая повязка на глаз? Насколько я помню, он до сих пор при тебе, убогая». Быстро переключился на другой лад Тинген и гневно зыркнул на меня. «Да она великолепная. Ага, ага, особенно эта идиотская блестяшка», — иронично несколько раз кивнул я. «Так что с глазом, да ничего такого», — снял с себя повязку Тинген, открывая мне вид на свой чуть-чуть помутневший глаз. «Яд той высшей луны был довольно сильным и мне не повезло, что он успел добраться до глаза. Зрение не пропало, но стало сильно хуже, по сравнению со вторым глазом. Можно сказать, что теперь этот глаз мне только мешает, поэтому я решил закрыть его, чтобы не было такого резкого контраста между двумя картинками». «Понятно», — улыбнулся я, заложив руки за спину. «Получается, ты едва дееспособен, смотря с кем сравнивать», — высокомерно усмехнулся он, заложив руку за голову. «Те хомёб, что скоро прибудут сюда, я все еще могу класть сотнями, а они меня даже коснуться не смогут. Но мне ты все равно не соперник», — снова подколов своего собеседника рассмеялся. «Тут ты прав», — пожал он плечами. «Но и ты, по рассказам других столпов, уже умудрился получить метку, а это о многом говорит». «Метку говоришь?» — задумался я на пару секунд. «Тинген, скажи мне, вы все и вправду не замечаете того, что происходит вокруг вас?» — задал я вопрос, который очень долгое время хотел задать. «О чем ты?» — непонимающе склонил тот голову и посмотрел мне в глаза. «Демоны, стили дыхания, метки», — медленно перечислил я все то, о чем узнал по прибытию в эту страну. «Может быть, вы и не знаете, но всего этого нет нигде, кроме Японии, по крайней мере, я нигде такого не видел». Меня долго мучил вопрос: вы правда считаете все это нормальным или просто уже привыкли? Но после столь долго пребывания в этой стране, я осознал, что вы по-настоящему воспринимаете это как данность. «Нигде, кроме Японии, ничего такого нет», — удивленно приподнял брови Тинген. «Ладно, демоны, об этом я и сам долго размышлял, но неужели нет даже техник дыхания?» «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Ничего подобного вашим техникам я никогда не встречал. Во всем остальном мире, то, что для вас является данностью, всего лишь мифы, в которые верят только маленькие дети и некоторые сумасшедшие. Такое встречается разве, что в фантастических книгах». Услышав от меня правду о его стране, Тинген на долгое время замолк, обдумывая то, что я ему рассказал. Лишь спустя долгое время он пришел в себя и неспешно налил нам обоим по чашке чая. «Думаю, в этом нет ничего странного», — заговорил он, пододвигая чашку с горячим чаем в мою сторону. «Мы живем так уже несколько сотен лет, и для нас эти вещи стали естественны. В тот момент, когда появились демоны, в противовес им появились и техники дыхания. Это обычный баланс мира, как бы сказали старики. И не янь, все дела. Я понимаю», — принимая чашку чая, сказал я. «Просто этот вопрос мучил меня слишком долго, поэтому я не мог его не задать. Но если судить по твоей логике, то после нашей победы над Мудзаном в нашей организации также пропадет нужда, как и в техниках дыхания. Может, оно даже и к лучшему», — продолжил размышлять вместе со мной Тинген. «Кто знает, что начнут творить такие охотники, как мы, когда угроза в виде демонов исчезнет. Ох, я представляю», — ухмыльнулся я, вспомнив о своем клане. «Могу заверить, что ничего хорошо точно не будет». «Эх, ладно, что-то мы с тобой заговорились и ушли совсем не в ту сторону». Когда горячая ароматная жидкость в чайнике закончилась, Тинген плавно поднялся со своего стула и потянулся. «Ну и нагрузил же ты меня, парень. Пойду прогуляюсь, развею мысли. Ха-ха, удачи, весело рассмеялся я, продолжая сидеть на стуле и любоваться красотой леса неподалеку. И тебе удачи на скорой тренировке, махнул рукой Тингин и побрел куда-то в сторону. Ты уж будь пожестче там с этими охламонами, а то они в последнее время, как я слышал, что-то совсем расслабились. Рассмеявшись еще громче прежнего, я проводил фигуру Тингина взглядом и посмотрел на пустой чайник, оставшийся на столе. Думаю, нужно позвать слуг, чтобы они заварили еще немного чая, подумал я и, подозвав ворона, попросил его передать прислуге мою просьбу. В качестве оплаты за подобную просьбу, я достал для него мешочек со всякими вкусностями и привязал его к его ноге. Получив довольный крик от своего спутника, я лег на спинку стула и закрыл глаза в ожидании новой порции горячего расслабляющего напитка. Глава 52. Тренировка идет уже третью неделю, а до меня так никто и не дошел. Уныло уперев подбородок в руку, я сидел на своей точке, в ожидании хоть кого-то. Думаю, если так продолжится и дальше, то первого человека я увижу только на следующей неделе. Что за люди состоят в организации истребителей демонов, если они не могут за 2,5 недели пройти 3 этапа тренировки? Мучительное ожидание было тем, чего я совсем не ожидал, когда строил свои планы на эту тренировку. Ну, меня хотя бы поставили перед самыми неприятными личностями, видимо, для того, чтобы я смог подготовить охотников ко встрече с этими ребятами. Вспомнив о том, куда попадут мои будущие подопечные после меня, я ухмыльнулся и, заложив руки за голову, прилег под приятный тенек дерева. С начала тренировки, большую часть своего времени я проводил на своей точке, ожидая своих будущих учеников, из-за чего времени пообщаться с другими столпами у меня особо не было. Выцепить удалось всего нескольких, и то, только потому что я целенаправленно хотел с ними встретиться и ждал подходящего момента, дабы вступить с ними в диалог. Среди этих нескольких столпов были Мицури и Кёджура, с которым я хотел поболтать больше всего. С Кёджура разговор вышел довольно познавательным и интересным. Оказалось, я был прав, когда думал, что после нашей битвы с Аказой, он стал сильнее. После той битвы, сам того не осознавая, он добился пробуждения метки, но использовать ее у него не было возможности, так как подходящих противников он не встречал. По его словам, Кёджура с самого начала обладал особенной способностью видеть мышцы и внутренности людей и демонов, что и делало его таким сильным истребителем демонов. После той битвы его способности комплексно усилились, и его способность, считай, вышла на новый уровень, позволив со 100% вероятностью предсказывать следующее движение противника. 100% это вам не хухры-мухры. Я не уверен, что даже при всем моем старании смогу добиться такого результата, а у Кёджура это получается, вроде как, довольно легко. Это легко объяснялось тем, что он и ранее обладал похожей способностью, теперь же она просто стала сильнее, открыв для него новый спектр возможностей, но подобный результат все равно удивителен. С Мицури же не произошло никаких коренных изменений, кроме того, что она стала еще сильнее, чем была до этого, что я могу вам сказать было довольно пугающе. По моим прикидкам, она и раньше была по физическим характеристикам едва ли ниже слабейших высших лун, а уж теперь я даже боюсь представить, на что она способна своими чистыми и нежными на вид ручками. Муичира вроде бы тоже стал сильнее, быстрее и все тому подобное, но меня впечатляло не это, а то, что он, считай, совсем ребенок, по сравнению со всеми остальными столпами. К тому же, если учитывать то, что он стал столпом, не потратив на тренировки и полугода, его по праву можно будет считать самым перспективным истребителем демонов в долгосрочном плане. Уверен, что, если ему дать достаточно времени, он сможет стать сильнее всех нас вместе взятых, вот только жаль, что этого времени ему не дадут. Эх, а ведь хотелось бы увидеть, чего сможет добиться этот паренек, допустим, лет через 10, когда он достигнет примерно моего возраста, подумал я и прогнал в своей голове несколько образов подобного будущего. Господин Намир, внезапно раздался недалеко от меня молодой голос, заставивший меня приоткрыть свои глаза и глянуть на его обладателя. Здесь будет проходить следующая тренировка, задал вопрос совсем молодой парень, лет 19 с короткими черными волосами. Ё-моё, неужели кто-то наконец соизволил добраться до меня, удивленным тоном пробормотал я, поднимаясь с земли. Неужели скоро придется готовить новые ямы, в шутку спросил я, посмотрев на слегка испугавшегося паренька. Да не бойся ты, ям на всех хватит, снова шутканул я, быстро оценивая состояние парня передо мной. «Ран никаких нет, какие-нибудь фобии, беды с головой?» – задал я важный вопрос, пробежавшись взглядом по оголенному торсу парня. «Вроде нет», – неуверенно покачал он головой и посмотрел на ямы в земле, кишащие разного рода ползучими тварями. «А это зачем?» – боязливо поинтересовался он, немного скривившись в лице. «Тебе пока это не светит, для начала надо научить тебе парочке методик, которые ты будешь практиковать во время всего процесса тренировки». Небрежно махнул я рукой и сел на небольшой бугорок земли. «Садись и слушай внимательно. Не поймешь с первого раза, дальше будет очень, очень плохо, я тебе обещаю». Бросил я насмешливый взгляд на взволнованного парня. Дождавшись исполнения своей команды, я начал размеренным и спокойным голосом рассказывать ему о том, что представляют из себя методы медитации, которые я хочу ему передать, для чего создан каждый из них, какие функции он выполняет и в каких ситуациях их нужно использовать. Пареньку можно отдать должное, так как он воспринял мои слова всерьез и, сконцентрировавшись, пытался запоминать каждое слово, которое я ему говорю. Меня это порадовало, поэтому я решил, что дальше необходимого с ним заходить я не буду, так сказать, смилостивлюсь над ним. Как только я несколько раз пересказал ему суть своих техник, пришло время начинать основную тренировку. Подозвав его к себе, я еще раз, на всякий случай, проверил его тело на предмет открытых ран, через которые в его тело может попасть инфекция и, не найдя ничего значимого, решил, что пора приступать. «Надеюсь, ты все запомнил и понял, потому что сейчас мы будем пытаться реализовать все рассказанное мной на практике». Встал я позади парня и сказал ему принять удобную для него позу. «Так, а теперь полностью расслабь свое тело», — сказал я и активировал свое особое зрение. Услышав мою команду, парень попытался полностью расслабиться как мог, но своим зрением я видел, что получалось у него это крайне плохо, поэтому выждав 10 секунд, я замахнулся рукой и смачно ударил его по затылку. «Ай, за что?» — воскликнул парень и попытался повернуться ко мне. «Чтоб расслабился», — спокойным тоном ответил я, еще раз ударив его в ту же точку на затылке. «А теперь расслабься», — я сказал. С этого момента началось самое веселое для меня и совсем не веселое времяпровождение для парня. Каждые 10 секунд, когда я видел, что он недостаточно расслаблен, я бил его по затылку и все начиналось по новой. Уже на 20-м подзатыльнике я увидел, что мой подопечный начинает раздражаться, а именно это мне и было нужно. Основная цель данного процесса – вывести паренька на эмоции, выбесить, а уже потом научить его техникам медитации. Вначале ему будет очень сложно, но со временем, чем больше он будет выходить из себя, после чего успокаиваться с помощью техник, тем легче ему будет это даваться в различных ситуациях. Со временем он сможет практически мгновенно успокаивать свое сознание, а подобный навык многого стоит. Это был самый первый из этапов тренировки и по своей сути самый безобидный для тренирующегося. Дальше ему придется сидеть в темной яме, заполненной всякими тварями, в не очень удобном положении. В общем, нынешние тренировки он будет вспоминать с ностальгией. За весь последующий день, что я тренировал этого паренька, никто так и не пришел, что сильно меня расстроило. Я-то рассчитывал еще как минимум на 1-2, а тут такой облом. Хорошо, хоть парнишку тренировать было одно удовольствие. Он на удивление хорошо мог себя сдерживать, но именно что сдерживать, а не контролировать свои эмоции, так что работы было еще много. Под конец дня, мои постоянные нотации и подзатыльники сыграли свою роль, и он смог добиться приемлемого результата в контроле над своим телом. У паренька получилось расслабить большинство своих мышц, что хоть и не было полностью тем, что я просил, но все равно это отличный результат. Следующий день прошел точно так же, как и вся последующая неделя. Каждый раз, когда мой подопечный добивался каких-то результатов, я менял задачу и все начиналось по новой. Повезло, что за эту неделю количество моих подопечных увеличилось на 3, из-за чего каждый из них теперь мог морально себя разгружать, наблюдая за страданиями другого. Я за такое, конечно же, наказывал дополнительным подзатыльником, но их это не останавливало. Под конец недели, первый парень был уже на нужном уровне, для того чтобы я мог начать новый этап. «Залазь», — дал я команду, наблюдая за выразительной реакцией молодого человека. Туда, сомнение так и виделось в его глазах, когда он наблюдал за толпами ползучих гадов в яме. «Да, сможешь продержаться там день, и ты свободен, кивнул я, держа в руках плотную деревянную крышку, не пропускающую через себя ни одного лучика света. Помни, в любой момент ты можешь вылезти оттуда, но тогда придется залазить туда снова, уже в другой день. Напомнил я пареньку, что возможность вылезти оттуда всегда есть, поэтому он может совершать множество попыток, если захочет. Целый день провести там, пробормотал он, переведя взгляд обратно на яму. «Хух, ладно, я смогу!» Закричал он, стал медленно опускаться в яму, ощущая, как по его ногам начинает ползать живность. Полностью погрузившись по плечи в яму, он последний раз взглянул на меня и присел, позволяя мне положить сверху ямы крышку. «Удачи!» – благословил я паренька и посмотрел на остальных ребят, в ужасе наблюдающих за всем этим процессом. «Чего уставились? Вас тоже это ждет!» Поэтому советую серьезно подготовиться и не отлынивать на тренировках. Увидев, как мои подопечные быстро закивали, я вздохнул и стал наблюдать за их тренировкой, время от времени раздавая подзатыльники. Примерно через полтора часа, крышка ямы с громким звуком отлетела от ямы и оттуда с дикими глазами вылез первый мой подопечный. Встретившись с его взглядом, я понял, что для него подобное испытание оказалось серьезным вызовом, несмотря на все тренировки до этого. Судорожно стряхивая с себя отвратительного вида гадов, он прерывисто дышал, пытаясь успокоиться по методикам, которые он изучил от меня до этого. Довольно кивнув, я подошел к нему и некоторое время поболтал с ним, помогая прийти в себя, а затем отпустил его с тренировки, чтобы он смог нормально оправиться и вернуться, когда он будет готов. К этому моменту он знал все техники, которым я его обучил. Теперь ему нужна была лишь практика, а это финальное испытание как раз было возможностью отточить свои навыки. Перспективный оказался молодой человек, подумал я, посмотрев на других своих подопечных, которые не смогли сделать даже половины того, что сделал он. Не то, что эти недотепы. Недаром он первый ко мне пришел. Глава 53. Все, хватит, вылезай уже оттуда, сдвинул я ногой деревянную заслонку ямы. Ты же вырос на горе с кабанами. «Зачем ты вообще полез в эту яму? Я и так знал, что ты с этим справишься. Небось половину жуков еще сожрать умудрился», — подколол я Иноске, который спокойно вылез из ямы испытания. «Отвали, уголек, что хочу, то и делаю», — крикнул парень в ответ и помчался к другой точке, бросив позади зеницу, который даже в яму залезть не решался. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня. На этот раз все прошло куда лучше, чем я рассчитывал. На тренировку Крикун пришел да нельзя серьезным и полностью сосредоточенным. Лицо угрюмое, почти не разговаривает, я сразу понял, что у него что-то случилось, но обсуждать с ним это я не собирался, для этого у него есть его сокомандники. Пока меня радовало и то, что он смог просидеть больше 3 часов в яме, а это неплохой показатель. Танджира, кстати, я пока что не видел. Мне это показалось довольно странным, но думаю, и он скоро должен добраться до меня. Вообще, странно, что он так долго до меня добирается. Я думал, он будет первым из этой компашки, кто дойдет до сюда, но оказалось ровно наоборот. С начала тренировки прошло уже 2 месяца. За это время через меня прошло огромное количество людей, и хотелось бы отметить, что средний уровень подготовки охотников в плане умения тереть и преодолевать подобные неприятности, как моя яма с насекомыми, был да нельзя плох. Сейчас это уже не важно, потому что я чувствовал, как с каждым днем развязка приближалась, но неужели раньше никто не додумался тренировать такой важный аспект? Было бы неприятно, если бы охотник при сражении с демоном потерял концентрацию из-за жалких фобий вроде боязни насекомых, закрытых пространств и так далее. Подобные бесполезные размышления все чаще мелькали в моей голове, потому что мне по большому счету было нечего делать. Бить своих подопечных давно стало не так весело, как раньше, и скука начала брать надо мной верх. Бывали даже моменты, когда я был готов заснуть прямо во время тренировки. Повезло, что уже через 2 дня после того, как через меня прошел Иноски, до меня добрался и Танджира, хотя бы появился собеседник, с которым можно было нормально поболтать. На прохождение ямы он потратил чуть больше времени, чем Иноски, после чего Танджира забрал с собой зеницу, и они продвинулись дальше. Скучные тренировочные будни продлились еще около 2 недель. Дальше люди уже закончились, и я наконец-таки смог нормально отдохнуть. В один из таких дней отдыха я прекрасно проводил время, сидя на удобном стуле и попивая горячий чай. Неожиданно, я услышал звук крыльев и знакомое карканье. Подняв взгляд к небу, я увидел своего ворона, несущего в клюве нечто-то странное. Как только он подлетел ко мне поближе, я все же смог рассмотреть в его клюве огромный живой глаз, постоянно пытающийся вырваться из захвата. Подлетев ко мне, ворон выпустил глаз из своего клюва прямиком в мою раскрытую ладонь. Крепко схватив дергающийся глаз, я посмотрел на него и спокойно улыбнулся. «Похоже, скоро все начнется», — пробормотал я, посмотрев четко в зрачок живого глаза. «Передавай привет Мудзану», — силой сжав ладонь, я раздавил демонический глаз. Вытерев ладонь от остатков, я посмотрел на вечереющее небо и глубоко вздохнул. «Похоже, мне следует заранее подготовиться к нашей встрече». Плавно поднялся я со своего стула и поставил чашку чая на столик рядом. Зайдя в свое поместье, выданное мне семьей Буишики на время тренировки, я сменил свою форму истребителя демонов на более красивый вариант, подготовленный мною заранее. «Умирать, так красиво», — подумал я, затачивая свои скимитары. «Главное выложиться на все 100, а обо всем другом можно не беспокоиться», — проявился в моей голове образ огромного золотого шара, медленно восходящего над обширной золотой пустыней. Кровь начала медленно ускорять свой ток, подготавливая мое тело к предстоящему сражению. Негромкие звуки дыхания раздавались в моей комнате не меньше часа. В тот момент, когда солнце окончательно опустилось за горизонт, в свои владения вступила луна, со стороны поместья семьи главы послышался звук взрыва, потрясший всю гору, на которой находилось поместье. Услышав этот звук, я понял, что время пришло. Я не знал о плане главы, но знал, что он есть и, что он послужит начальной точкой к долгожданному всеми финалу. Столь мощный взрыв поразил даже меня, но я быстро смог среагировать и на всей скорости помчался к поместью семьи главы. К этому моменту я уже довольно долго подготавливал свое тело к использованию техники золотой пустыни, из-за чего кожа моя приобрела красноватый оттенок. Большая проблема была в том, что дальше использовать технику было уже чревато последствиями для организма. Вот только я уже дал обещание главе выложиться на 100%, и понимая, что он сделал ради того, чтобы наконец избавиться от Мудзана, я не могу сейчас отступить. Именно с такими мыслями я перешел на второй этап техники. По телу почти сразу же разлился жар, глаза защипало, и из них тонким ручейком полились слезы, но я сразу постарался это прекратить, потому что терять жидкость в таком состоянии мне было нельзя. С собой я захватил небольшую фляжку воды, чтобы как-то поддерживать свое состояние до того момента, как начнется основная битва, но ее точно не хватит надолго, поэтому я воспользовался полученным усилением для того, чтобы ускориться в несколько раз. В тот же момент я активировал свою метку, еще больше увеличив свою силу и реакцию. Когда на моем теле проявилась метка, я ощутил, как мой торс обожгло в нескольких местах, и они как будто с каждым мгновением становились все горячее, причиняя при этом сильную боль. Не обращая на свои ощущения никакого внимания, я бежал к поместью, уже видя, как его остатки горят в мощном оранжевом пламени. Тогда же я почувствовал остальных столпов, несущихся к остаткам поместья. Самым заметным было именно то, что столпов я именно почувствовал. У меня словно появился дополнительный орган, через который я мог ощущать расположение, силу и намерения всех окружающих меня людей. Помимо столпов я также ощущал страшной силы существо, в данный момент находящееся в эпицентре горящих остатков поместья, у Буишики. Прозвучал дикий, наполненный животной яростью и ненавистью крик из пламени, после чего показался черный, обугленный силуэт, выходящий из обломков. Его плоть и кожа с каждой секундой разрастались, покрывая все его тело и возвращая телу его прежний вид. Не успел он полностью восстановиться, как его тело пронзило множество шипов, появившихся из ниоткуда. Спустя мгновение, перед ним оказалась девушка, тоже являющаяся демоном. Словно в замедленной съемке, наблюдая за тем, как ее руки пронзают грудь Мудзана, я ощутил, как аура Мудзана начала затухать. Из прошлого ярчайшего пламени она превратилась в нечто похожее на тусклый костер в темном лесу. Да, он все еще был силен, но это намного меньше, чем он мог бы показать на своем пике. Удивительно, промелькнула в моей голове мысль, когда я влетел в полыхающее поместье и двумя четкими ударами снес Мудзану голову. Не обращая внимания на отрубленную голову, я резко обернулся и использовал одну из своих арт, попытавшись искромсать все его тело на куски. К моему удару подключились и остальные столпы, использовавшие свои каты для атаки. Все прошло бы идеально, если бы не тот факт, что пол исчез из-под наших ног. Почувствовав это изменение, я понял, что расстояние между нами и Мудзаном изменилось, а сами мы оказались в странном пространстве, состоящем из множества стен и дверей, которые постоянно меняли свою планировку. «Думали загнать меня в угол», — воскликнул безумно улыбающийся Мудзан, который уже успел отрастить голову и широкими глазами уставиться на нас. «Сейчас вы увидите ад. Я вас всех уничтожу». Это оказалось последним, что мы услышали перед тем, как он скрылся за одной из дверей. Спокойно окинув всех, кто попался в ловушку демона взглядом, я заметил, как Столпов, так и Танджира с его компашкой. Их участие в финальной битве не входило в мои планы, но ничего с этим поделать я уже не мог. Осталось только смириться с этим и постараться сделать так, чтобы они все выжили. Самой же большой проблемой оказалось не попадание в это странное пространство и не присутствие детишек в финальной битве. Кто это, черт возьми, такой? Настороженно уставился я в ту сторону, в которой почувствовал ауру сильного демона. Самым страшным было то, что по силам он сейчас превосходил самого Мудзана. «Похоже, мне нужно будет сменить свою цель», — подумал я, видя, как большинство столпов разделилось на пары и куда-то падало. Интересно было то, что пусть падали они просто вниз, но положение их аур в один момент могло внезапно измениться. Будучи в одном месте, они могли за секунду оказаться в совершенно другом конце этого пространства, что сильно затрудняло ориентацию в этом месте. Приземлившись на платформу, я услышал, как дверь за мной открылась и из-за нее в мою сторону повалили демоны. Так как клинки из своих рук я не выпускал ни на секунду, я медленно развернулся и парой легких движений уничтожил всех демонов передо мной. Для меня существа их уровня силы будто стояли на месте, поэтому глупо было заваливать меня, как и остальных охотников, этим мясом. Скорее всего, Мудзан просто тянет время для того, чтобы восстановиться. С ним ребята справятся. Нужно что-то сделать с вот этим монстром. Понимая силу своих соратников, я переключил свое внимание на ту самую ужасающе сильную ауру, к которой сейчас двигались двое других столпов. Нужно спешить, иначе этим двоим будет несладко. Пробормотал я про себя и ударил ногой по стене перед собой, пробивая в ней солидного размера дыру, которую я собирался использовать в качестве прохода. Каждый раз, пробивая стену перед собой или заходя в открытую дверь, я ощущал, как аура искомого мною демона и двух столпов смещалась, из-за чего мне приходилось часто корректировать свой маршрут, но вскоре я понял, что смещение происходит не так часто и не так далеко, чтобы увести меня на большое расстояние. Противостоять этой способности оказалось довольно просто, я максимально быстро мчался к своей цели, не обращая внимания на препятствия. Причиной моего ускорения также было и то, что моя техника постепенно приближалась к этапу зенита, все сильнее раскаляя мое тело. Уже сейчас я был ярко-красного цвета, и от меня шел пар, а что будет при переходе на этап зенита, я даже представить боюсь. Я почти у цели, а моя сила приближается к своему возможному пику. Я не могу проиграть. Пробивая стены одну за одной, я приближался к демону, с которым двое столпов, судя по их аурам, уже начали схватку. Глава 54. Перед столпом тумана стоял высокий длинноволосый мужчина с тремя парами глаз на лице. Одна из его рук расслабленно лежала на его катане, пока он леденяще спокойным взглядом смотрел на лишенного кисти паренька перед собой. Дыхание луны. Он способен использовать дыхание, будучи демоном. Пораженный воскликнул про себя Муичира, туго затягивая свой обрубок руки. Его скорость просто феноменальна. Рванул к первой высшей луне Муичира, используя кату. Удар адвекции из своего дыхания тумана. Нацелившись на шею своего противника, он сделал резкий выпад, но в ответ его лишь пригвоздили его же катаной к колонне. «Дорогой потомок, позволь мне обратить тебя в демона», — обратился демон к бессильно повисшему на колонне Муичира. «Ты будешь полезен ему, особенно сейчас, когда из высших лун остался лишь я. Что насчет отрезанной руки, то можешь не беспокоиться, когда ты станешь демоном, все отрастет, бояться нечего». Попытался остановить кровотечение демон, но внезапно раздался звук выстрела. «За гений, братом столпа ветра», — в этот момент объявилась фигура первой высшей луны, свысока смотрящая на не так давно ставшего истребителем паренька. Ощутив присутствие демона позади себя, гений попытался атаковать его своим клинком, но за одно движение лишился сначала одной руки, потом второй, а в итоге и сам был рассечен на две части. «Понятно. Так ты поглощаешь плоть демонов, не сводя взгляд с располовиненного туловища, пробормотал демон. «Не умираешь даже после того, как тебя рассекли на две части. Удивительно. Около 300 лет назад жил мечник подобный тебе, вот только он умер после такого. Может, тебе нужно отрубить голову?» Задался вопросом демон, носящий титул первой высшей луны, и уже был атаковал лежащего на земле паренька, но пришел резкий порыв ветра, за которым явился и сам столб, отразивший атаку противника. «Я снесу тебе башку, паскуда!» С искаженным от распирающего его гнева лицом выкрикнул столб ветра с аними, не сводя глаз со своего противника. «Прости, брат!» – тихо прошептал гения, увидев, как его брат спас его. «Прости!» – охотники за демонами братья, схватившись за свою катану, прошептал демон. Навевает воспоминания. Внезапно, первая высшая луна быстро перевела взгляд в определенную сторону, покрепче схватившись за свой клинок. «Он уже близко! Кто позволил тебе рубануть моего младшего брата, хрен глазастый?» – закричал с ними и рванул в атаку, воспользовавшись тем, что демон перед ним отвлекся. Жаль только, что внезапная атака все равно ему не помогла, и высшая луна легко заметила его выпад, атаковав в ответ множеством серповидных полумесяцев, которые по совместительству являлись основополагающим образом его каты. Пригнувшись, Саними пропустил серповидные полумесяцы над собой, используя кату. Удар песчаного вихря для атаки. Схлестнувшись со столпом в битве клинков, первая высшая луна наконец вынул свой клинок из ножен. Тот был полностью покрыт уродливого вида глазами. «Просто отвратительный меч, не согласен», — оскорбил своего противника Саними, попытавшись вывести его из себя, но из этого снова ничего не вышло. В ответ на оскорбление демон ответил не словами, а своей катой, из-за которой Саними был вынужден отступить. Еще несколько раз столкнувшись со столпом ветра, первая высшая луна наконец решил дать свой комментарий по поводу их битвы. «Неплохо, твои техники и физические характеристики находятся в своем пике», — похвалил демон своего противника, посылая в его сторону невообразимое количество серповидных полумесяцев, не оставляя тому места для отступления. «Ублюдок!» — выкрикнул Саними, пытаясь скрыть атаку тогой, пальцами которой он схватил клинок Ничирин своего брата и направил его в голову демона. Неизвестно как, но демон сумел отреагировать на это движение и убрать голову с линии удара. «У меня нет на тебя времени», — неожиданно сказал первая высшая луна во время сражения и использовал несколько больших серповидных разрезов для того, чтобы пробить технику Саними и нанести ему фатальные ранения. От этого движения колонны, стоявшие около места их схватки, были разрезаны на множество частей, а сам столб ветра покрылся ручьями крови, быстро пропитавшие его форму. «Ты сражался довольно неплохо, но сейчас сюда идет куда более опасный противник», — громким голосом проговорил демон, после чего повернул голову в определенную сторону. В тот же момент стена, которая ранее там находилась, покрылась трещинами и разлетелась в щепки, показав того, кто находился за ней. «Наконец-то я добрался до тебя», — хриплым голосом сказал я, уставившись на шестиглазого демона с катаной в руках. «Сильно же ты успел потрепать моих друзей». Окинув взглядом картину передо мной, я оценил состояние Муичира и Саними, после чего повернул голову налево. «Гёми, забирай этих троих и уходи. С этим я расправлюсь сам, вам лишь нужно избавиться от Мудзана». После моих слов, стена в десятках метрах от меня также была пробита, и оттуда вылетел массивный Гёми. Отогнав своей булавой демона от Саними, он схватил сначала его, а потом рванул к Муичира, для того чтобы снять его. «Ты чего творишь, Гёми?» — заорал разъяренный Саними, не понимая, почему Гёми послушно исполнил мои команды. «Ты серьезно думаешь, что этот темно-красный ублюдок сможет победить этого монстра в одиночку? Ты не понимаешь, Саними, лучше помолчи», — тихим твердым голосом пробормотал Гёми, позволяя Муичира просто следовать за ним, а сам держа на руках Саними и половинки его младшего брата, которые при соприкосновении друг с другом начали потихоньку срастаться. «Наша основная цель не он, а Мудзан. Оставь этого демона Амиру. Но ты сам видел наше сражение, даже ты не вытянешь его один, а это дымящийся ублюдок тем более», — не успел договорить Саними, как бросил на меня пораженный взгляд. В этот момент ему показалось, что за моей спиной проглядывается слабый образ обширной пустыни, заполненной золотистым песком, и величественного палящего солнца, уже готового подняться над моей головой. Да быть того не может, эта техника была создана безумцем для безумцев, как он осмелился ее. Снова остановился на полуслове Саними, увидев мою легкую улыбку во взгляде. «Проклятие! «Отпусти меня, Гёми, я понял. Нам нужно избавиться от Мудзана как можно быстрее», — воскликнул он, вырвавшись из мощных рук Гёми и помчавшись за ним на своих двоих. «Ну а теперь, когда все ушли, повернулся я к демону, спокойно наблюдавшему за этим диалогом. Может, начнем?» Плавно вытянул я два своих скимитара, ощущая, как сама моя кровь начинает закипать. Не знаю, почему она до сих пор не свернулась внутри моего организма, но сейчас это и не важно. В данный момент я поистине находился в своем пиковом состоянии, которого я никогда не смог бы достичь только лишь через тренировки. «Кто ты такой?» — с дрожью в голосе спросил демон, отчетливо наблюдая ужасающий силы образ за моей спиной. «Почему ты еще жив в таком состоянии? Ты варишься заживо. Столб песка», — коротко ответил я и ухмыльнулся, понимая, что я до сих пор не до конца раскрыл потенциал себя и своей техники. «Я сам не понимаю, почему я еще жив. Наверное, по той же причине, почему такие, как вы, вообще способны существовать. Но хватит разговоров. Давай я лучше покажу тебе венец своего творения. То, чем я поистине могу гордиться всю оставшуюся жизнь». Весело прокричал я в сторону первой высшей луны и посмотрел своими ярко-красными глазами наверх. Проследив за моим взглядом, демон снова наткнулся на мой образ. Вот только солнце, ранее бывшее ярко-золотым, теперь приобрело светло-красноватый оттенок, и с каждой секундой приближения к зениту становилось все краснее и краснее. Достигнув состояния зенита, я резко скинул с себя свою форму истребителя и открыл демону раскаленную до красна метку истребителя демонов, по своей форме, напоминающую барханы, растянувшуюся по всему моему торсу. Увидев меня в подобном состоянии, демон резко стал чрезвычайно серьезным. На лице его появилась широкая улыбка предвкушения, и он направил свою катану, показывая свою готовность к бою. Заметив это, я показал на своем лице мечтательную улыбку, сильно контрастирующую с его выражением лица, и атаковал. Тысяча миражей, используя улучшенную орду, я оставлял после себя тысячи миражей, двигаясь максимально непредсказуемо. Вместе с этим я наблюдал за движениями мышц противника, стараясь предугадать его ход. Заметив движение глаз противника, я понял, что он пытался проделать то же самое. Выходит, он обладает той же способностью, что и я, к тому же с его шестью глазами. «Ты не просто сжигаешь себя, ты к тому же и меченый», — пробормотал демон, ринувшись к моим послеобразам. «Соболезную тебе, по моим предположениям ты умрешь максимум через полчаса», — грустным тоном говорил он, атакуя мои образы один за одним. «Возможно», — ответил я, отсекая ему руку, держащую меч, — «но я по крайней мере заберу тебя с собой, а с Мудзаном разберутся другие. Они никогда не смогут его одолеть». За мгновение восстановив свою руку и клинок, атаковал он в ответ. «Не лги себе», — видя, как сами мои клинки раскаляются от скоростей, на которых они движутся, — проговорил я, смотря в шесть глаз демона. «Ты сам ощущаешь это, Мудзан слаб, намного слабее тебя, ему не выстоять без твоей помощи». Блокируя один из его ударов скимитаром, атаковал я торс демона. Его полумесяцы были реальной занозой в заднице, особенно учитывая то, что они полностью материальны и могут унести мою жизнь в два счета. Увернувшись от нескольких десятков таких серпов, я использовал несколько измененных арт подряд на огромной скорости, атакуя противника со всевозможных сторон. Раскаленный до кроваво-красного цвета песок полностью затмевал ему обзор, не позволяя даже просветить его своим особенным зрением. Нанеся ему несколько ранений своими алыми скимитарами, я обнаружил, что ранения демона стали заживать намного медленнее. Не упуская возможность, я использовал орду песчаных завихрений и, выйдя на свою предельную скорость, стал наносить тысячи мелких ударов по телу демона. Каждый удар был нанесен из другой точки, под другим углом и с другой скоростью, что просто не давало первой высшей луне возможности увернуться от каждого из них. Моя скорость и реакция были выше, чем у него, поэтому при любой попытке сбежать, я блокировал его. Так продолжалось до тех пор, пока этот шестиглазый не модифицировал свой клинок. Даже мне пришлось отступить в тот момент, когда его катана начала внезапно удлиняться и разрастаться в сторону. Спустя несколько секунд передо мной уже была не просто катана, а какой-то монстр, под стать ее владельцу. Теперь попасть под его атаку стало в два раза проще, потому что его дальность возросла многократно. Когда он использовал несколько кат подряд, я думал, он сможет меня задеть, но все-таки я сумел увернуться. В этом моем состоянии мне нельзя получать ни одной атаки. Даже мелкий порез может оказаться для меня смертельным, из-за чего я ранее постоянно пытался держать ситуацию под контролем. Жаль, но теперь, видимо, мои старания пошли коту под хвост. Ну вот и надо было тебе это сделать, наполненным грустью голосом поинтересовался я, смотря на разъяренного демона, не желающего проронить ни слова. Видимо, мне все же придется по-настоящему рискнуть своей жизнью в этой схватке. Крикнул я и, приняв максимально странное положение, сделал глубокий вдох. В обычной ситуации этот вдох ничем бы не выделялся, но в момент, когда я и так нахожусь на пределе своих физических возможностей, этот вдох просто фатален. Почувствовав, как мои артерии начинают разрывать изнутри, мгновение, я приближаюсь к демону, атакую его шею, мои клинки рассекают ее, отделяя голову от тела, но медленно опустив взгляд вниз, я замечаю десятки клинков, выросших из его тела. Опустив голову, я вижу, как кровь, разогнанная до предела, найдя выход из тела, бьет тугой струей. Ступни охладели, а зрение на мгновение пропало. Вернувшись в реальность, я понял, что существо передо мной, ранее походившее на человека, совсем потеряло свой облик, окончательно превратившись в уродливого монстра. С трудом заглянув ему в глаза, я понял, что его наполняет лишь страх и ненависть. Ненависть к окружающим и себе. Такой жизни, как у демонов, нельзя пожелать никому. Именно это я понял за все то время, что я с ними контактировал. Их подобие жизни пожирало их изнутри. «Ты даже не представляешь, как мне тебя жаль», — еле слышно прокряхтел я, пытаясь остановить поток крови. Жалкие попытки сохранить в себе это подобие жизни. И это один из сильнейших мечников, которых я когда-либо видел. Позорище. Хрипло рассмеялся я, харкаясь кровью после каждого смешка. Не знаю, услышал ли демон меня, но на несколько секунд он замер на месте с расфокусированным взглядом. Такой возможности я упустить не мог. Пусть даже я умираю, но я должен выполнить свое обещание, данное Эйката сама. Жаль только, что я не дал девчонкам обещание вернуться живым и здоровым, самоуничижительно улыбнулся я, слабыми руками приложив до сих пор раскаленный клинок к шее мужчины. Нет, чудовище передо мной. Не получив никакой реакции сопротивления, я плавным и аккуратным движением провел им по шее. На этот раз голова уже не отросла, и тело демона начало распадаться на мелкие частички. Я же обессиленно упал на колени, закрыл глаза и использовал свою особенную технику медитации, которая была моим единственным спасением. Хотелось бы еще раз увидеть Канай и других, напоследок подумал я, перед тем как полностью погрузился в транс и забыл обо всем. Глава 55. По странному пространству, заполненному демонами и охотниками, на них постоянно летали вороны со странным бумажным талисманом на лбу и сообщали охотникам, что делать, параллельно с этим разнося новости об умерших охотниках. Многие уже привыкли к их постоянным крикам и больше всего боялись услышать имена кого-либо из столпов. Благо, никто из столпов за все время пребывания в этом пространстве не погиб до этого момента. Внимание всем охотникам! В очередной раз закричали вороны. Умер охотник на демонов Амир Каюм, перед этим уничтожив первую высшую луну. Всем живым столпам направиться к местонахождению кибуцу Джимудзана, всем остальным отойти оттуда. Прокричали вороны и повели столпов прямиком к месту финальной схватки. Услышав слова ворона, Гёми, Саними и Муичира, мчавшиеся за вороном, молча переглянулись и резко ускорились, сильно изменившись в лице. Другие столпы, услышавшие эту новость, также прибавили к скорости, сильнее сжав клинки в своих руках. Теперь Мудзан ослаблен, никто не мог его защитить. Против объединенной силы семи столпов с метками у него не было ни шанса. Внезапно вороны завопили об очередной отвратительной новости. Мудзан восстановился. Столпы были шокированы, когда услышали об этом, но больше всех удивились Танджира и Тамяка, которые увидели это чудовище прямо перед собой. Битва началась практически без разговоров. Танджира и Тамяка использовали свои каты на максимуме возможностей, но ранить Мудзана так и не удалось, да и бесполезно было отрывать ему голову, победить его могло только солнце. Благо вскоре к ним на подмогу прибили Мицури, столб любви, и Абанай, столб змей. Вскоре за ними подоспели и остальные столпы, зажимая Мудзана в тиски. Раньше он мог бы сбежать от них и разделить, с помощью способностей своей подчиненной, но ее под контроль умудрился взять один из дружественно настроенных к людям демонов, полностью лишая Мудзана способности спастись. Мудзан, конечно же, попытался перехватить контроль в свои руки, но под слаженными атаками столпов, которые во время всеобщей тренировки сами тоже тренировались работать в команде, Он был вынужден временно забыть об этом и изо всех сил отбиваться. Спустя несколько десятков атак от столпов, Мудзан был вынужден убить свою подчиненную, тем самым уничтожая крепость, в которой они все находились. Оказавшись на улице, истребители демонов поняли, что они находятся посреди города. До рассвета еще полчаса, прокричал один из воронов неподалеку, начиная смертельный отсчет. Придя в себя после перемещения, столпы нашли взглядом Мудзана, почти полностью потерявшего свой человеческий облик. Множество острых щупалец росли из его спины, а руки были заменены двумя клинками. Повсюду на теле располагалось множество зубастых ртов, очерченных темными пигментными пятнами. «Полагаю, вы рассчитываете удержать меня здесь еще полчаса», — разъяренно заорал он, раскидывая руки в стороны. «Ну так давайте, попробуйте». В сторону столпов полетели десятки острейших щупалец, которые они все отбили своими клинками и рванули в сторону Мудзана. Атакуя его со всех сторон, столпы наносили ему столько ранений, что сложно сосчитать, но все они зарастали быстрее, чем за секунду. Внезапно, со всех сторон на Мудзана набросились сотни охотников на демонов всех рангов, рискуя своими жизнями для того, чтобы нанести ему очередное ранение. «Вперед, мы должны продолжать наступать», — закричал один из таких охотников со слезами на глаза, пробуждая боевой дух остальных. Каждую секунду гиб один из таких охотников, но своими телами они давали столпам нанести свой решающий удар. 5, 10, 15, 37, число убитых охотников постоянно росло, но и атаки на Мудзане стали появляться чаще. Внезапно, одна из атак Мудзана попала в Танджира Камада, выведя его из строя. Заметив это, Тамиака скорчил отвратительную гримасу и бросил взгляд на чудовище перед собой. «Что вы так удивляетесь? С моими атаками поступает и моя кровь. Демоном он не станет, но моя кровь работает, как сильный яд и разрушает его клетки», спокойным тоном, словно насмехаясь над ними всеми, проговорил Мудзан. «Танджира Камада мертв», провозгласил он так, чтобы это услышал каждый из столпов. К его разочарованию никто из столпов даже не дернулся, услышав эту новость. Град атак, направленный на него, продолжался без остановки. Внезапно, Мицури, осознавшая, что не выдержит столь длительной схватки, решила пожертвовать собой и рвануть вперед, по максимуму уворачиваясь от атак Мудзана. К ее сожалению, одна из атак демона извернулась и все-таки попала по девушке, на мгновение выведя ее из строя. Абанай мигом метнулся к ней и вывел с поля боя, после чего сразу же вернулся к сражению. Девушка всеми силами старалась встать и пойти в бой, но тело отказывало ей в этом, вызывая в ней дикую бурю эмоций. Не сдерживаясь, она громко зарыдала, и подняв голову наверх, увидела странную кошку и тяжелой сумочкой на себе. Мудзан сразу же уничтожил предполагаемый источник угрозы, но ничего не произошло, по крайней мере так казалось на первый взгляд. На самом деле в сумке кошки находилось специальное лекарство, способное противостоять клеткам Мудзана. В тот момент, когда Мудзан располовинил кошку, специальное лекарство распылилось над всем местом схватки, убирая влияние ядовитых клеток со столпов. Абанай, к тому моменту практически выбившийся из сил, неожиданно смог окрасить свой клинок нечеренвалый, после чего сделал два разреза, отделяя руки Мудзана от туловища. К всеобщему удивлению, руки не регенерировали за мгновение, как ранее, а медленно восстанавливались, давая другим столпам возможность нанести несколько атак в слабую точку. Осознав возможности алого клинка, столпы столкнули свои клинки друг от друга, обращая их в алый цвет, и ринулись с новыми силами на демона. Секунда, и каждый столб находится без сознания в десятках метров от Мудзана. Сила и скорость демона хоть и были урезаны ядом, он все еще намного превосходил столпов по этим показателям. Когда уже все было потеряно, перед Мудзаном появилась фигура в серьгах хана Фуда. Половина его лица была покрыта ужасающей опухолью, но остальное тело двигалось так же, как и всегда. Бросив взгляд на Мудзана, он вздохнул и принял боевую стойку. «Выглядишь ужасно, Танджира Камада», — спокойно проговорил Мудзан, атакуя парня десятками своих щупалец и рук. В ответ Танджира без слов использовал каты своего танца бога огня, уничтожая отростки демона, не позволяя им регенерировать. Их атаки сталкивались одна за другой, и складывалось ощущение, что Танджира каждой своей новой катой идеально отбивал атаку Мудзана. Повторяя из в определенном порядке, парень с каждым ударом четко вырисовывал движение определенной техники, словно подготавливаясь к ее использованию. С каждой новой атакой на теле Мудзана стали проявляться старые на вид шрамы. Заметив их, Танджира понял, что это были его слабые места, поэтому без зазрения совести стал целиться в них. Демон же понимал, что до рассвета осталось совсем немного, поэтому, совершив еще одну атаку, развернулся и помчался подальше от Танджира и других столпов, спасая свою жизнь. «Мудзан убегает!» — послышался чей-то выкрик, но он был слегка запоздалым. Несколько столпов, успевших к тому моменту немного восстановить свои силы, скрытно атаковали его, пронзив своим клинком голову ослабевшего Мудзана. Абанай отпрыгнул, уворачиваясь от очередной атаки, давая возможность Кёджура лишить демона двух ног. Тут же, воспользовавшись состоянием демона, рядом с ним появилась Мицури и диким рывком схватила Мудзана за голову и вырвала ее к чертям собачьим. Организм Мудзана к тому моменту уже был на пределе, поэтому регенерация естественно замедлилась. В панике попытавшись взорвать свое тело и тем самым сбежать, Мудзан обнаружил, что не может этого сделать. Из последних сил, понимая отчаянность ситуации, Мудзан решил попытаться сожрать всех собравшихся столпов и охотников на демонов, но тут на его тело приземлилась огромная раскаленная булава Гёмия, снесшая большую часть его тела. В тот же момент тело демона расслоилось, превращаясь в огромный рот на ногах, пытающийся сожрать любого, кто приблизится к нему. «Держитесь, друзья!» — во все горло прокричал Кёджура, снова и снова разрубающий тело Мудзана. «Рассвет уже близко!» Услышав его слова, все на долю секунду перевели взгляд на горизонт, увидев там мелкие, едва заметные лучи солнца. Почувствовав их, то, что осталось от былого Мудзана, попыталось сбежать, но его попытку жестко пресекли, превратив его тело в мягкую мясную кашицу, не способную ничего сделать. Солнце поднималось все выше, освещая своим пылающим светом всю землю и принося с собой покой в души до нельзя уставших столпов. Они сражались на пределе, использовали все, что могли, и все ради этого момента. Встретившись с яркими лучами, кашица, ранее бывшая владыкой всех демонов, начала медленно тлеть, превращаясь в пепел. Увидев это, все охотники расслабились, повсюду зазвучали радостные крики вперемешку с плачами и стонами. Кто-то радовался победе, а кто-то оплакивал погибших. Ясно было одно: все кончилось. Танджира Камада, лицо которого ранее было искажено большой опухолью из-за клеток Мудзана, еще полчаса назад получил несколько десятков уколов специального препарата, сводя на нет весь эффект клеток. Вернув свое прежнее лицо, он радостно улыбнулся вместе со всеми остальными, побрел в сторону развалин крепости для того, чтобы отыскать там останки погибших в ней охотников. В первую очередь он, конечно же, хотел отыскать тело столпа песка, отдавшего свою жизнь в сражении с первой высшей луной. Найти тело оказалось чрезвычайно сложно, непонятно почему, но при его поиске складывалось ощущение, что его никогда не существовало. Только отыскав тело, Танджира и столпы смогли понять причину этого. «Тишина!» — не сдерживаясь, заорал Гёми, устало подбегая к искореженному и иссушенному телу столпа песка. Как только все окружающие его люди замолчали, он осторожно наклонился над телом своего товарища, стараясь ненароком его не задеть. Прислушавшись ко звукам вокруг себя, своим чутким слухом Гёми смог его уловить. Незаметное, редкое, практически неслышимое сердцебиение. «Он жив!» — пораженно прошептал про себя несколько раз Гёми, уставившись своими слепыми глазами на тело перед собой. «Врача, живо!» Открыв глаза, я увидел перед собой самый прекрасный оазис, который только мог вообразить в своей жизни. Звуки птиц, шелест листвы и журчание воды вводило меня в какой-то сверхъестественный транс, заставляющий меня чувствовать себя чрезвычайно спокойно и умиротворенно. Осмотрев себя, я понял, одет в ту самую очень красивую форму, которую попросил сшить для себя перед тем, как отправиться на ту последнюю миссию. И стоило оно того, раздался позади меня знакомый голос, затерявшийся где-то в глубине моих воспоминаний. «Ты ведь так и не исполнил ни одной своей мечты. Неужели все, что ты сотворил, было ради этого момента?» — прозвучал гневный вопрос, только заставивший меня улыбнуться. «Конечно, стоило, Гази!» — с доброй улыбкой на лице обернулся я и посмотрел на своего старого друга. «Ты же сам видишь!» — указал я на свою улыбку пальцем. «Ты изменился!» — сохраняя каменное лицо, ответил он, осмотрев меня. «Раз так, то ответь мне на вопрос: если бы ты мог вернуться в тот момент, когда предал наш клан, ты поступил бы точно так же?» — с надеждой в голосе спросил он, посмотрев мне в глаза. «Что за глупый вопрос?» — покачал я головой и посмотрел на него, будто на несмышленого ребенка. «Конечно, да. тогда пошел вон отсюда. Впав в шок, услышав оглушительный рев позади себя, я почувствовал, как меня сильным ударом вбили в песок. Снова открыв глаза, я понял, что не вижу прошлого прекрасного оазиса. Я вообще не видел ничего, кроме редкой белой пелены и нечетких цветных пятен. Прислушавшись к окружающим меня звукам, я понял, что и с этим у меня тоже появились проблемы. Все звуки были приглушенными и нечеткими, из-за чего я не мог понять, где я нахожусь. «Где я?» — услышал я тихий, хриплый голос, едва ли похожий на мой. «Я жив?» — снова прозвучал этот голос, давая понять, что это действительно был я. Приподнявшись на локте, я осмотрелся и кое-как смог понять, что нахожусь в комнате, похожей на те, что были в поместье бабочки. Вдруг, пятно, похожее на дверь, с тихим звуком ударилось о стену, и в комнату залетело несколько движущихся пятен, среди которого я смог безошибочно опознать одного точного человека. «Давно не виделись, Канай», – прошептал я для себя, но для остальных это, скорее всего, было довольно громко. Услышав мои слова, девушка сразу расплакалась и накинулась на меня с объятиями. Ощущая, как по груди растекается мокрое пятно, я аккуратно обхватил девушку своими руками и принялся поглаживать ту по спине, успокаивая, как умел. «А знаешь, я ведь не помню, чтобы раньше открыто тебе говорил об этом», — внезапно опомнившись, усмехнулся я, посмотрев на размытые очертания заплаканного лица девушки. «Я люблю тебя», — широко улыбнулся и поцеловал девушку в губы, не обращая внимания на других людей, собравшихся вокруг. Закончив с поцелуями, я наконец соизволил повернуться к остальным людям в комнате и посмотреть на них. «Ну, а вы кто?» — совершенно без заднего смысла спросил я, так как мне было сложно определить, кто стоял передо мной. «Ха-ха-хах!» По всей комнате зазвучал громкий заливистый смех. «О, теперь понятно!» — рассмеялся я вместе с остальными, различив множество голосов в этом смехе. «Приятно вас всех видеть, ребята!»